Малахит. Малахит – камень мудрости. Для лечебного применения наиболее пригодны бусины идеальной сферической формы с черными глазками, которые заключены в совершенно правильной окружности зеленого или черного цвета. Глазки являются лучшими трансляторами земной памяти, а концентрические круги вокруг них – это усилители информации.